Глава 19. Ядовитые секреты. Мишель аккуратно складывает вещи в чемодан. Опустошенно садится на кровати и проводит пальцами по волосам. Это сон. Страшный сон. В номер заходит Ирина. Но Мишель предупреждающе поднимает ладонь. Молчи. Ты все равно ничего не изменишь. Это мое решение. Я хотела сказать, что тоже вылетела. И Ромка. Так что мы в одной лодке. Хотя подозреваю, что своим уходом ты спасла либо Лизу, либо Даню. Но уже не важно. Теперь они, Регина и Элина, финалисты. Ира раскрывает дверцы шкафа, вытаскивает дорожную сумку и начинает швырять в нее одежду. Мне жаль. Да ладно, 3 недели тоже неплохо. Я ни о чем не жалею. А вот ты, судя по всему, совсем расклеилась. Ирина скептически ее оглядывает. И макияж не ахти какой. Знаю. Мишель разглядывает дрожащие пальцы. Но это все, на что я способна сейчас. Ира замирает с платьем в руках. Сегодня наш последний вечер, так что предлагаю оторваться на вечеринке. Вдруг цепиш придет. И она подмигивает. Но у Мишель нет сил даже улыбнуться. Она качает головой. Нет, спасибо, я пас. Мишель подхватывает серый ноутбук и прячется в туалете. Прижимаясь спиной к двери, сползает на холодную плитку. Это все сон. Страшный сон. И чтобы убедиться в этом, она открывает ноутбук и заходит на электронную почту. Щелкает на предпоследнее письмо, полученное от серого волка. Страшный сон оборачивается ужасной реальностью. Здравствуй, Мишель. Я знаю, ты влюблена в Цепиша. Но есть кое-что, что ты должна о нем знать. Возможно, это поможет тебе очаровать его или, наоборот, откроет глаза и заставит снять розовые очки. Решать тебе. И она, словно загипнотизированная, нажимает на ссылку. Красная шапочка поверила серому волку. Сначала ничего не происходит. Ее перекидывает на какой-то непонятный сайт. Мишель пугается и сразу закрывает страницу. Выключает ноутбук и до вечера не подходит к нему, пока страх не подталкивает ее снова проверить. На первый взгляд ничего не изменилось. А на следующий день приходит второе письмо. У тебя есть 2 пути. Либо ты покинешь шоу, либо Цепиш увидит эти фотографии. Как думаешь, сможет ли он влюбиться в тебя, если узнает, что ты бывшая анорексичка, страдающая психическим расстройством? Решать тебе. Мишель смотрит на свои фотографии 5-летней давности и содрогается. Скелет, обтянутый кожей, запавшие глаза, острые скулы. Пустой, бессмысленный взгляд. Мишель хранила их как напоминание о прошлом, из которого она чудом вырвалась живой. Но это ее боль, которую больше никто не должен видеть, потому что никто не поймет. Она вытирает слезы и закрывает ноутбук. Она не могла позволить серому волку, кем бы он ни был, обнажить перед Цепишем ее душу. Ей не оставили выбора. Элина. Теплая ладонь Владлена перехватывает ее руку. Они замирают в коридоре недалеко от столовой, друг против друга. Ее ладонь в его. Словно так и должно быть. Неохотно Элина прячет руку за спиной. Ты на съемках была сама не своя. Не шутила, не улыбалась. Впереди последний этап. Подписчики полюбили тебя дерзкую и смелую. Не смей рушить этот образ. Минутная нежность разбивается холодным тоном Владлена. Или же ей только так показалось? Почему хочется верить, что он ее пожалеет? Из-за того украденного поцелуя? Я устала, Владлен. Это мне надо было уйти, а не Мишель. Бред. Я рад, что она ушла. Разве тебе не нравилось с ней играть? Элина всматривается в его глаза. «Ну же, скажи, что ты расстроен». «Я на дух не переношу таких, как она». Владлен скрещивает на груди руки и опирается плечом о стену. «А вот с тобой мне нравится играть». Последнее слово он смакует, словно шоколад. Элина порывисто вздыхает. В висках разрастаются жгучие точки, предвещающие мигрень. Она нервно облизывает губы. «Элина, Странно, но взгляд Владлена смягчается. Владимир мне все рассказал. Жаль, что ты узнала. Я хотел оставить это в прошлом, но, видимо, не суждено. Элина опускает голову, потому что веки начинает пощипывать. Нет, она не расплачется. Только не при Владлене. Я не верю, что Ливия могла шантажировать Владимира. Это даже звучит абсурдно, — шепчет она. Я не знаю, Элина, но мой брат действительно ее любил. И мне кажется, он до сих пор ее любит. Это шоу — жалкая попытка подкупить свою совесть и заставить ее замолчать. Но если ему так легче, то я рад. Возможно, Ливия на самом деле была беременна, а возможно, нет. Однако, если ты думала, что он как-то ее подтолкнул, спровоцировал на самоубийство, то ошибаешься. Он, конечно, псих и иногда бесит до колик в животе, но не убийца. И в этой ситуации мне больше всех жалко Маргариту, потому что она его любит и живет с ним. Слезы все-таки прорываются наружу. Отпустить прошлое и начать жить сначала так сразу не получается. Это невероятно сложно. Тихо, тихо. Владлен мягко прижимает ее к себе, а она плачет и не может остановиться. В коридоре пусто, и только витает пряный запах духов Владлена. Его головокружительный аромат. Тепло. Элина поспешно вырывается из его объятий и вытирает слезы, стараясь не размазать макияж. «Я пойду». Неловко бормочет она и разворачивается. Но оклик Владлена заставляет ее замедлить шаг. «На следующей неделе будет интервью с финалистами. Твоя очередь во вторник. Будь готова. Зрители ждут Элину, которой плевать на неприятности». «Глупое задание», — бурчит Регина. «Напишите, кто, по вашему мнению, меньше всех достоин победы». Она передразнивает низкий голос Цепиша. «Нас всего осталось четверо, как я могу кого-то выбрать? Во-первых, я обижу человека. Во-вторых, я даже не знаю, что писать». Регина падает на кровать и закидывает руки за голову. «Предлагаю объединиться с женским составом и затроллить Даньку. И еще надо придумать звучный феминистский лозунг». Элина вырывается из воспоминаний и достает из тумбочки косметичку. «Не глупи, Регина. Пиши правду, какое тебе дело до других участников? Уже победа, что мы дошли до последнего этапа». Она припудривает лицо, пряча за косметикой следы слез. «А некоторые не выдержали. Как думаешь, почему Мишель ушла? Выглядела она паршиво». Слова Регины царапают слух. Элина, не мигая, смотрит на свое отражение и видит глаза Мишель. «Что она делала? В кого превратилась?» Поцелуй Владлена и Мишель пробудил в Элине неконтролируемую ярость. Чувства до сих пор ей неизвестные накрыли лавиной. В голове перемкнуло. И она не передумала, ни разу. Пока искала среди веерной рассылки от Макса почту Мишель, пока разрабатывала способ удаленно подключиться к ноутбуку Мишель, пока писала письмо от Серого Волка и прикрепляла ссылку с вирусом, пока разглядывала ее фотографии. И даже сейчас, несмотря на омерзительное чувство, что ее облили грязью, Элина понимает, вернись она в прошлое, поступила бы так же. Можно, конечно, утешать себя, что для Мишель так будет только лучше. Она перестанет бегать за парнем, который ее не хочет и позорится. Но это лишь жалкое оправдание. Кто я такая, чтобы судить Владимира? Элина медленно раскручивает темно-вишневую помаду и наносит густой слой на губы. Шоу вытащило из нее все пороки. Возможно, она просто устала и захотела домой. Произносит Элина, выдавая свои желания за чужие. «Сомневаюсь». Регина шуршит в своей тумбочке и вытаскивает пакет с конфетами. «Кстати, а как там твой разговор с прошлым? Состоялся?» Элина ловит брошенную ей маленькую шоколадку. «Да». Это все, что она может сказать. «И как? Стало легче?» На ладони лежит Алёнушка. И даже в нарисованной девочке Элине мерещится Ливия. Она часто моргает, прогоняя непрошенный образ, и крепко стискивает кулак. Шоколад в руке мнется. Нет, не стало. И не станет. «Будь естественной, и подписчики проголосуют за тебя». Максимилиан усаживает Элину на расстеленный на земле плед в красную клетку. Интервью, которого один раз она уже избежала, все же пришлось снимать. Его решили провести на поляне, где совсем недавно она устраивала пикник с Марго. С тех пор здесь мало что изменилось. Разве что на рассвете здесь тихо и не визжат дети. И совсем мало любителей утренних пикников, которые устраивают себе отдых на природе. «Если я буду естественной, то это вряд ли произойдет», — смеется Элина. «Объясни мне непутевый, пока цепиши нет. Голосование на его канале реально влияет на победу? Или сделано только для того, чтобы подарить подписчикам видимость контроля? Скорее второе, чем первое. Ну и первое не отрицаю». Максу не хватает только опахала, чтобы обмахивать Элину во время съемок. «Очень содержательно». Она поправляет солнцезащитные очки и тут же ощущает, как по коже скользит чей-то взгляд. «Макс, спасибо, что привел бунтарку. Хотя я уже ожидал услышать очередную историю про обморок». Элина оборачивается к Владлену и заставляет себя выдохнуть. Его глаза в душу заглядывают не иначе. И хотя в утренние часы достаточно тепло в летнем сарафане, сейчас ее бьет озноб. «Я больше не нужен?» «Нет, мы справимся сами». Только сейчас Элина замечает, что оператор, который настраивал камеры, тоже куда-то исчез. «Мы будем одни?» Вопрос вырывается сам собой. Владлен присаживается рядом с ней на плед. «Я бы не сказал, что совсем одни, учитывая ранних пташек, но да», — хмыкает он. «С камерами я справлюсь сам. Кстати, запись уже идет. Да и Максу незачем скучать». Поддерживая его слова, Максимилиан задорно подмигивает Элине и растворяется среди деревьев. Когда она вновь оборачивается к Владлену, перед ней уже сидит Цепиш с широченной улыбкой. «Элина, зрителям интересно узнать о тебе больше. Поговорим о твоих родителях». Сразу по-больному. Мысленно она ругает себя, на чем свет стоит, и пытается подавить мимолетную слабость. Тут же улыбается и кокетливо пожимает плечом. «А что о них говорить? Мама вся в работе, отца давно нет в живых. А твой парень? Он ждет тебя?» «О чем ты? Я никогда ни с кем не встречалась. Представляешь, 18 лет и девственница, какой ужас!» Элина гримасничает на камеру. «Чёрт, все парни сейчас прилипли к экранам!» Смеется Цепиш. «Я даже начинаю ревновать. Глупости. Может, лучше поговорим о тебе?» «Забавное. Интервью с тобой, а не со мной, так что смирись». Элина мысленно закатывает глаза. В ближайший час ей действительно не остается ничего иного, кроме как смириться. Владлен закидывает ее разнообразными вопросами. И Элина за считанные секунды находит ответ, зачастую лживый, но настолько искусный, что сама начинает в него верить. «Выдохни». Владлен встает и выключает камеры. «Думаю, из отснятого можно собрать неплохое интервью. Надеюсь, потому что повторы я не переживу». Элина вытягивается на пледе и закрывает глаза, задумчиво вертя в руках очки. Чувствует, как Владлен вновь садится рядом, ощущает его пряный парфюм и вздрагивает, когда он касается ее лица. «Что ты?» Она резко открывает глаза и приподнимается на локтях, но не успевает договорить. Владлен тенью нависает над Элиной, и его мягкие поцелуи запечатывают слова на ее губах. «Мне правда жаль Ливию», — шепчет он, когда отрывается от нее. Четыре слова пробивают броню Элины. Она поспешно садится и обхватывает колени, скрывая дрожь. «Какой резкий переход. Я просто хотел, чтобы ты знала». Владлен улыбается, заправляя ей волосы за ухо. Странно, но Цепиш не исчез. Он слился с Владленом, и перед Элиной вновь предстал третий образ. Настоящий. Тот, который он скрывает ото всех, даже от брата. «Я тебя не понимаю», — шепчет Элина. «Зачем ты это делаешь со мной? Зачем заставляешь влюбляться в тебя?» Невысказанный вопрос огнем горит на губах. «Я ведь уеду», — вместо этого произносит она. «Уедешь?» Владлен усмехается. «Куда?» Элина смотрит ему в глаза и видит ответ. Она никуда не уедет. Владлен сдался. Бороться с собой невыносимо. Возможно, у него есть крохотный шанс на надежду. Хотя бы попытаться создать видимость счастливой жизни. Элина будет рядом, этого достаточно. Неважно, полюбит ли она его когда-нибудь по-настоящему. У него будет возможность видеть ее каждый день, прикасаться к ней, чувствовать ее. Сейчас, когда они молча лежат на пледе, не нуждаясь в разговоре, а наоборот, наслаждаясь тишиной, Владлен осмеливается мечтать о большем. И чем дольше он мечтает, тем сильнее крепнет его уверенность в будущем с Элиной. В первый раз не получилось умереть. Может, вторая попытка будет успешной? Я больше не могу выносить эти мучения. Проклятый голос сводит меня с ума, и я уже не слышу ничего, кроме него. Даже когда с кем-то разговариваю, он методично кромсает мой мозг. Нет спасения и во сне. Стоит закрыть глаза, как голос усиливается, словно говорит микрофон. Нет спасения. Врачи упекут меня в психушку, я знаю. И мне придется жить с этим проклятием до конца дней. Нет, я не готова. Я не настолько сильная. Я слабая и трусливая. Я должна умереть. Она ставит жирную точку в конце предложения и закрывает дневник в мягкой обложке. Засовывает его под подушку и прячется под одеялом, где в темноте вновь звучат ядовитые слова, выворачивающие душу. «Сдохни». В конференц-зале Элина опускается на один из четырех стульев, пытаясь осознать, что прилетел уже целый месяц. Кажется, еще недавно она боялась вылететь после первого этапа. А в итоге добралась до финала. Она поднимает взгляд к белому натяжному потолку, надеясь разглядеть там Бога. Так много времени она ни о чем не просила. А может, было бы лучше вообще ничего не получать? «Нервничаешь?» Рядом садится Лиза. Для последних съемок она приложила немало усилий, чтобы выглядеть на все 100. Но глаза все равно остаются огромными и несчастными, даже когда она улыбается или смеется. «Да нет. Я немного в шоке, что вообще дошла до конца. Но на победу не надеюсь, к тому же я не выполнила задание». «В смысле?» Лиза удивленно вскидывает брови вверх. «Я не могла выбрать, кто из вас недостоин победы, потому что это весьма глупо. Вы все талантливы и влюблены в творчество, в отличие от меня. Поэтому я написала, кому бы я отдала первое место». «Ох, это так мило!» Лиза улыбается, а глаза подозрительно блестят. «Надо было тоже так сделать. Объявить этому заданию бойкот. Но я не такая умная, как ты, поэтому пришлось очень мягко пожурить Даню». И она косит глаза в сторону парня. Вечно молчаливый Даниил хмыкает. «Значит, мы квиты». И оба заливаются смехом. На последний стул присаживается Регина. Она выглядит подавленно. Копна волос опутывает ее тело, словно она прячется за рыжими локонами, как за щитом. «Регина?» Элина наклоняется и щелкает пальцами перед ее носом. «Земля вызывает. Что с ней?» Лиза придвигается на стуле. «Без понятия. После интервью ее как подменили. Она такая уже несколько дней». Вернулась и молчит, словно зомбированная. «Со мной все в порядке». Регина будто просыпается. Она мельком смотрит на Элину и тут же стыдливо отводит взгляд. «Сомневаюсь», — бормочет Элина, но ее отвлекает шумный Максимилиан. «Участники, готовимся к съемкам. Сейчас придет Цепиш. Прошу вас выложиться по полной, потому что сегодня самый важный день». «Макс, твоя розовая рубашка ослепляет», — смеется Элина. «Это цвет фуксии». Парень проводит ладонью по ежику на голове и сверкает белоснежными зубами. «Ну да, ну да». В зал заходят Бессоновы, и непринужденная обстановка в помещении тут же тает. «Макс, на ресепшене у администраторов вопросы насчет оплаты». Лениво бросает Владлен. «Сейчас улажу. Ребята, всем желаю удачи». Владимир кивает им и устраивается на диване, закинув ногу на ногу. В темном костюме с зеленым отливом он выглядит неотразимо. Любая девушка ради его улыбки душу продаст. И никто из них даже не догадывается, что он из себя представляет. Элина едва сдерживается, чтобы не состроить гримасу. Чувствует на себе внимательный взгляд и встречается глазами с Владленом. Сердце болезненно сжимается. Он вновь весь в черном. На груди виднеется знакомый массивный крест. В голове прокручиваются воспоминания. Разговор после интервью. Его поцелуй. Он кажется холодным, неприступным, а на самом деле скрывает нежную душу. Элина шумно выдыхает и прикладывает холодные пальцы к горящим щекам. Она снова витает в облаках. Итак, это финал шоу «Альтер-эго». Съемки начинаются неожиданно быстро. Владлен перевоплощается в Цепиша и прохаживается мимо участников, заложив руки за спину. Трепетный момент. Вы знаете, что всю неделю на моем канале длилось голосование, и завершилось оно сегодня утром. Но несмотря на желания моих подписчиков, именно я решаю, кто станет победителем, учитывая результаты всех этапов. Страшно? Широко улыбается он. Трепещем? Иронизирует Элина. Детка, в тебе я не сомневался. Элина смущенно улыбается. Перед объявлением победителя я хочу разобрать последнее задание. Регина вздрагивает и еще сильнее завешивается своими волосами. Элина обеспокоенно хмурится. Вчера она просмотрела ее интервью, и на нем Регина была живая и веселая, как обычно. Но с того момента прошло уже 2 дня. Что произошло за это время? Итак, вы должны были написать, кто, по вашему мнению, меньше всего достоин победы. Цепиш смотрит на Лизу и Даню. Вы двое словно сговорились. Я хохотал, когда читал ваши работы. Такой мягкой критики в жизни не видел. Ну, зато выполнили задание. Даня поглядывает на Лизу, и в его взгляде читается намного больше, чем просто дружеское участие. Несомненно. Цепиш переводит взгляд на Регину. А вот тут я столкнулся с самой настоящей критикой, какую я и хотел увидеть. Молодец, Регина. Правда, вышло очень жестко. Не знаю, насколько справедливо, но свое субъективное мнение ты точно высказала. Регина молчит. Она даже не смотрит на Цепиша. И кого она раскритиковала? Элина не отрывает взгляда от подруги. Ответ мужчины напоминает оплеуху. Тебя, детка. Дальнейшие его слова похожи на дикий, наигранный спектакль. Она написала, что ты никогда не испытывала настоящие муки творческого человека, который жаждет признания. И поэтому победу стоит отдать тому, кто действительно хочет посвятить себя литературе. А для тебя это все игра. Даже Мишель любила книги больше, чем ты. Лиза громко охает. Элина удерживает улыбку на губах, хотя кажется, что в спину воткнули и прокрутили кинжал. Впервые после смерти сестры она доверилась человеку и в очередной раз убедилась, что не стоило. Это звучит еще печальнее, учитывая работу Элины. Она не стала выполнять стандартное задание и написала, что, по ее мнению, Регина — самая достойная кандидатка на роль победителя. Человек, зараженный литературой. После этих слов Регина морщится, будто пытается сдержать слезы. «Я не жалею о том, что написала», — наконец признается она. Элина молчит, медленно отводит взгляд от бывшей подруги и улыбается на камеры. «Я тоже. В конце концов, писатель должен принимать критику с достоинством. Я привыкла. Мне не больно. К тому же, наверное, Регина права. Мишель должна была остаться. А вот мне здесь делать нечего». Элина встает, расправляет плечи. «Стоп!» Вдруг суетится Цепиш. «Что ты собираешься сделать?» «То, что должна была сделать уже давно? Уй!» Дверь с грохотом распахивается, и в конференц-зал влетает запыхавшийся Макс. Все как по команде оборачиваются. «Макс, ты что творишь?» Цепиш хмурится, но другу, похоже, плевать. Он пытается отдышаться и машет руками в сторону выхода. Глаза круглые, полные страха. «Цепиш!» — наконец выдыхает он. «В озере нашли утопленницу!» «Господи!» Элина падает на стул и смотрит на Владимира, как в тумане. Страшная догадка поражает мозг. Мужчина, бледный, будто при смерти, едва сидит. Слова Максимилиана долетают до Элины сквозь вязкую тину. «Не знаю, кто, но сказали, что из нашей компании...» Владимир срывается с места, и его крик звучит в голове Элины эхом. Она крепко зажмуривается, а перед глазами встает знакомое до боли лицо. Маргарита. Я должна была быть рядом с ней, а не здесь.